рассказывал почти час. Он начал с того, как он познакомился с Ириной. Самым подробным образом рассказал все, что произошло за границей. И, наконец, поведал обо всем, что довелось ему пережить здесь, на море. Как он познакомился с Элен Симонен, как его вызвали, чтобы получить от него папку, как он вступил в драку со шпионом, как в драку вмешалась француженка и завладела папкой, как он вернулся в гостиницу, где обнаружил, что черновики его украдены. Но самое главное, заключил свой рассказ Андриеску, бумагами, которыми они завладели, воспользоваться они не могут. Работа 10ВА в безопасности, продолжал он, видя, что никто не вскакивает от радости, услышав его заявление. Конечно, она могла быть в безопасности и без этого. Но, возможно, при других обстоятельствах Серджио Вильяно не покончил бы с самоубийством. Вы думаете, что ваш друг покончил с собой? Так я предполагаю. Вы мне не сказали, при каких обстоятельствах произошла катастрофа. Но у меня есть основания предполагать. Никаких оснований у вас нет. И волнуетесь вы напрасно. Не понимаю, почему. Прошу, очень прошу, скажите мне. В это время зазвонил телефон. Майор Мараро внимательно выслушал довольно длинное сообщение. Потом распорядился. Не вмешивайтесь ни во что. Только наблюдайте. И докладывайте обо всем. Положив трубку, он вынул из ящика стола пачку фотографий и протянул их Виктору. Узнаете кого-нибудь? На двух десятках фотографий Виктор безо всякого труда узнал типа, которого встречал за границей, и второго, который несколько часов назад уложил его в нокдаун. «Когда вы расстались с адвокатом Виляну?» — спросил майор. «Уже давно. Еще утром. Где?» «На шоссе между Мамайей и Констанцией. Он вам говорил, куда намеревается поехать?» «Нет. Об этом я его даже не спрашивал. Понимаете, не было подходящего момента. Его жена говорила вам, когда она видела его последний раз?» «Только утром. В каком часу ей звонили по телефону, якобы от вашего имени?» «Не так давно. В первом часу». Майор Мораро встал со стула, на котором до сих пор сидел совершенно неподвижно, подошел к Андриеску и долго смотрел ему прямо в глаза. «Проблемы, которые вас волнуют, не имеют никакого смысла. По крайней мере, с определенной точки зрения. Серджио Вильяно не самоубийца. Это утверждение вы не сможете доказать. Серьезно? Да вы великий человек, товарищ инженер. Все-то вам известно. Откуда вам знать, какие мысли волновали Вильяно в тот момент? Вы можете установить, как произошла катастрофа, но не можете сказать, почему. Если даже он был пьян,